Впрочем, даже сейчас Фуо все еще относилась ко мне, как к своему спасителю, и ее чувство благодарности на самом деле никуда не исчезло. И до тех пор, пока я не совершу с ней что-то ужасное, она не изменит своего мнения. Таким образом, что бы там ни утверждала Карин, я не сомневался, что при необходимости Фуо придет на помощь, желая спасти мне жизнь, прямо как мне удалось однажды спасти ее. Впрочем, нельзя не упомянуть и тот факт, что я сам к ней немного привязался, но больше как к домашнему животному, чем как к полноценной личности. В конце концов, Фуо была не очень умна, и способность, позволяющая ей держать язык за зубами, не входила в перечень доступных ей навыков. Поэтому ко всему, что она узнает от меня, следует относиться с предельной осторожностью. И возможно, что ее отсутствие в непосредственной близости поможет мне избежать неприятных происшествий. Я также был не настолько похотлив, чтобы воспитать Фуо в стиле Хикару Гинджи, который с точки зрения извращенности мог бы дать фору даже такому популяризатору педофилии, как Набоков. Таким образом, стать приемным отцом, а затем и мужем для нее не входило в мои планы, как и иметь дело с целым гаремом из бесчисленных жен. Даже если моя сила позволяла мне вести такой образ жизни, я все равно не собирался идти по этому пути. В конце концов, благодаря такому шедевру аниме-индустрии, как «Школьная жизнь», в моей памяти напрочь засело то чувство, которое мне, как зрителю, удалось испытать, наблюдая за паданием главного героя в пучину разврата. Так или иначе, но реальная жизнь не похожа на старшую школу DXD, где Хёда Иссей сумел влюбить в себя десятки сверхмощных красоток. Затем, если верить роману-сиквелу, ему даже удалось породить от них целую кучу детей. И они не только любили друг друга, но и уважали своих матерей. Абсурд, не правда ли? Лишь тотальная промывка мозгов и влияние сюжетной брони могли бы объяснить то, как сам факт существования такого гарема мог привести к чему угодно, кроме непосредственного конца света. В реальности гаремы заканчиваются тем, что как состоящие в нем женщины, так и их дети с момента своего рождения вступают в бесконечную войну за наследство своего отца. И никакого хорошо конца для такой истории быть не может. Ей, Итачи-сан, подала голос Карин, оторвав меня от размышлений, Фуо необходимо поймать и как следует избить. Ты согласен? Ничего страшного пока не произошло, равнодушно заявил я, успокаивающе похлопав свою собеседницу по голове. Думаю, Фуо еще вернется. Нам не нужно принуждать ее силой. Какая жалость. Лучше бы она исчезла навсегда. И, между прочим, ты мне так и не ответил. Напомнила мне Карин, что ты собирался делать. Все просто, решил объяснить свои дальнейшие действия я. Мне придется снова прибегнуть к любимому хобби каждого уважающего себя педофила. Иначе говоря, я займусь похищением маленьких девочек. Снова. Но, если быть точным, то только одной из них. Или, может быть, сразу двух. В конце концов, мне хотелось бы считать себя довольно опытным в этом деле. Хотя я и занимался этим только дважды, но украсть у клана Хьюга дочерей их главы вряд ли будет так уж сложно. Скорее наоборот, с учетом моей нынешней силы, это будет все равно, что забрать конфету у ребенка. Конечно, потом я собирался вернуть Хинату и Ханаби обратно, попутно пересадив им взамен какие-то другие глаза. Если повезет, то мне удалось бы даже воссоздать для них нормальный бейкуган с помощью техники сотворения всего сущего. Просто у меня не было полной уверенности в том, что сделать нечто подобное вообще возможно в принципе. Техника сотворения всего существа имела огромный потенциал для развития и то время, что потребуется для того, чтобы научиться создавать дадзюцу, едва ли будет потрачено напрасно. Впрочем, я был не против потратить часть своих усилий на тренировки, но собирался заняться этим только после того, как успешно достигну земли. В конце концов, жизнь в этом мире, какой бы силой я теперь не обладал, больше не приносила мне желаемого чувства безопасности. Так или иначе, но память о той сцене из ночных видений с катастрофическим разрушением реальности Боруто до сих пор стояла у меня перед глазами. Без использования техник для стирания памяти, мне никогда бы не удалось забыть об этом. И что самое главное, я просто не хотел перестать помнить о том, что вполне может случиться в любую секунду со мной и всем вокруг меня. Итачи-сан, обратила на себя мое внимание Карин, мне тоже хочется посмотреть на тот древний город. Можно мне пойти с ними? Я несколько раз моргнул, задумчиво глядя на сидящую напротив меня маленькую Узумаки. Хотя я и могу открыть портал в страну ветра, но до Роурена тебя придется добираться самостоятельно», — сообщил ей я. Хирука планировал полететь на своем призывном звере. «Кажется, эта штука выглядит как какая-то птица и может передвигаться по воздуху довольно быстро, поэтому если ты хочешь догнать их, тебе придется бежать очень быстро по довольно неприятной местности, заполненной зыбучим песком. Или ты могла бы просто полететь с помощью сил Риннигана. Спасибо, Итачи-сан», — поблагодарила меня она с улыбкой на губах. «Только не забудь оставить на корабле пару десятков клонов», — напомнил я, открыв неподалеку портал Йоми. «В конце концов, если не считать бесполезной Таюи, то из живых тут остается только тот темнокожий пленник из скрытого облака. Кстати, а куда пропал твой ворон?» — задала вопрос Карин. «Я даже не могу вспомнить, когда встречала его за последнее время. О, Кура взял отпуск и вернулся домой на время», — отозвался я, вспомнив о своем призывном звере. «Мне кажется, что у него начался сезон размножения». Глава 37.1. «Блин, что тут опять случилось?» — задавался вопросом я, глядя на руины деревни Скрытого Листа, которая теперь выглядела так, словно на нее упал метеорит. Только прочитав воспоминания пробежавшего мимо шиноби, мне удалось убедиться, что первое впечатление в данном случае оказалось полностью правдивым. Тогда я даже не мог не подумать, что без главного героя, защищающего свой родной дом и прилагающейся к нему силы сюжетной брони, поселение, созданное еще первым Хокаге, обречено потерпеть неизбежный крах. Возможно, будь Узумаки Наруто все еще жив, подобных трагедий, охвативших деревню Скрытого Листа, удалось бы чудесным образом избежать. Однако реальность не терпит сослагательных наклонений. Во время моего прошлого посещения этого места, лист был уже полностью отстроен, а оставшиеся после битвы с Акацуки и буйства девятихвостого леса следы оказались тщательно скрыты. Хотя, тогда я не уделял особого внимания своему окружению, желая покинуть это место как можно быстрее, но перед тем, как вырвать Мангекю Шаринган из глазницы Какаши, я все-таки немного оценил обстановку. И теперь, все, что умудрились отстроить местные жители, оказалось напрочь снесено упавшим из космоса метеоритом. В довершение ко всему, неизвестно откуда появились загадочные, но могущественные марионетки, каждая из которых обладала силой на уровне среднего джоунина. Их было не меньше полусотни, и ниндзя-листы оказались застигнуты врасплох в момент их атаки. Впрочем, стоит отдать им должное, фанатики воли огня все-таки сумели нанести ответный удар и даже вывести из строя почти половину из них. Однако к тому моменту марионетки уже достигли своей цели и смогли успешно поубивать большую часть членов клана Хьюга, попутно вырвав им глаза. Членам побочной ветви их проклятая печать совсем не помогла. В этот день они узнали, что нанесение нацистской свастики на лоб не делает их автоматически неуязвимыми к изъятию волшебных глаз. Как оказалось, рабская метка просто загадочно исчезла в самый разгар атаки марионеток, как будто бы ее никогда не было. Таким образом, бейкуган рабов, как и глаза их хозяев, членов главной ветви Хьюга, были подвергнуты массовому изъятию со стороны марионеточных коллекторов. Иначе говоря, так называемая птица в клетке в полной мере продемонстрировала свою бесполезность перед лицом захватчиков. Глава клана Хьюга Хизаши и его младшая дочь Ханаби были убиты в пылу битвы, а будущая жена главного героя, признанная фанатами лучшей вайфу в мире Наруто, оказалась похищена вторгшимися в деревню марионетками. И если только Узумаки Наруто не вернется к жизни, словно Иисус, то едва ли хоть кто-то удосужится хотя бы попытаться спасти ее. В конце концов, теперь, когда клан Хьюга был лишен своей единственной ценности, их глаз, кому они вообще сдались? И это не говоря уже об одной только Хинате. Никто о ней, как о личности, скорее всего, даже не вспомнит. Этот инцидент почти наверняка приведет к очень неприятным для каждого члена клана Хьюга последствиям. Все они, как хозяева, так и их бывшие рабы, отныне обречены в лучшем случае на роль племенных жеребцов или кобыл. Впрочем, я бы не исключал, что их всех попросту убьют, выставив виновниками кого-нибудь еще, например меня. Что касается территории и богатства, которые принадлежали Хьюга, то их безусловно разделят между собой такие явно преступные, но уж очень хорошо вооруженные группировки, как кланы Сарутоби, Утатани и Митакада. Конечно, клану Шимура, которым управлял уже ныне умерший Данзо, не повезло. Они ничего не получили и больше никогда не получат. Более того, под шумок загадочным образом погибли все его члены. Но это нормально, ведь коррумпированному квартету, отныне превращенному в трио, не нужны конкуренты. Пусть даже Шимура и раньше находились в не очень то процветающем положении из-за Данза, высасывающего из них все соки словно вампир, но это не помешало старику Митакада и старухе Утатане добить их, когда представилась возможность. В конце концов, компромат, накопленный их членами на троицу крупнейших кланов их деревни, отнюдь не шутка. Третьему Хокаге, благодаря полностью подконтрольной ему машине по распространению пропаганды, которую ошибочно считают Академией Ниндзя, совсем не нужно бояться грязных слухов и домыслов. И правда в том, что никакие обвинения не смогут очернить его репутацию или лишить Сарутоби Хирузна, хотя бы крупицы власти, какие бы доказательства не предоставляли на суд общественности потенциальные хулители. Однако, того же нельзя сказать о его пока еще живых друзьях. Да, пробормотал я, рассматривая руины деревни с высоты скалы Хокаге, вот уж такого я точно никак не ожидал. Мне удалось простоять на каменной голове Намикадзимината почти 10 минут, прежде чем местные обратили на меня хоть какое-то внимание. Я даже сумел обдумать многие вещи, дожидаясь ответной реакции на свое появление. Впрочем, как только мой взгляд скользнул по гигантскому булыжнику, который всего час назад свалился на деревню скрытого листа и сейчас лежал на месте здания Хокаге, то любые сомнения в компетентности защитников деревни у меня исчезли. Впрочем, это не помешало им появиться в моем уме снова, как только я посмотрел в другую сторону. Эх, вздохнул я, может быть они слишком заняты, чтобы обратить внимание на такого незначительного персонажа, как я. Или же, мои слова были прерваны тонкой струей воды, которая врезалась мне в спину на гиперзвуковой скорости. Однако, что бы там ни планировал напавший на меня человек, его атака даже не могла даже заставить меня сдвинуться с места, не оставив на моем теле и царапины. Обернувшись, я лениво зевнул, окинув взглядом бегущего в мою сторону беловолосого мужчину средних лет. «Умри, злой Учиха!» — воскликнул он, прежде чем его тело оказалось нанизано на возникший у него под ногами столб с заостренным, словно копье, концом. Выросший из земли кусок дерева не только пронзил его задний проход, будто одно из любимых кольев Влада Цепеша, прозванного Дракулой, но и поднял в воздух на несколько метров. Затем незнакомец оказался разорван на части тонкими ветвистыми шипами, выросшими деревянного столба. От него не осталось и капельки крови, а только кусочки бумаги, которые собрались в нескольких метрах левее от места его смерти. Незнакомец поднялся на ноги так же быстро, как ранее был уничтожен мной. Разумеется, я не стал медлить и позволил ему сразу же словить пару брошенных мной черных стержней в грудь. В ответ на это, мужчина злобно оскалился, посмотрев на меня так, словно я убил его родного брата, сына, дочь и вообще всех его родственников и друзей, когда-либо живших на этом свете, как реальных, так и воображаемых в том числе. Однако его тело повалилось на спину, и он оказался обездвижен, лишившись даже призрачной возможности хоть как-то навредить мне. «Злой Учиха, ты поплатишься за все, что ты сделал с моей деревней», — яростно заявил беловолосый человек с искаженным, словно выжатый лимон лицом. «Теперь я вспомнил, где уже видел твою морду», — внезапно осознал я, хлопнув себя ладонью по лбу. «Твоя голова есть на этой самой скале. Ты Табирама, второй Хокаге. Подумать только, они и правда воскресили тебя с помощью запретной техники. Учиха, как ты посмел пойти против?» — начал болтать разозленный мужчина, пока выросший из земли древесный корень успешно не заткнул ему рот. «Мне казалось, что сам третий Хокаге придет навестить меня», — высказал свои мысли я, — «но вместо этого старик посылает своих марионеток. Кажется, я просто слишком много думал. В конце концов, Сарутоби Хирузин никогда не будет рисковать своей жизнью, пытаясь сразиться с тем, кого он никогда не сможет победить. Молодец, хвалю. Очень разумный подход». Закончив свою речь, я, недолго думая, вызвал портал Йоми, попутно притянув к себе и бросив туда неподвижное ранее тело Табирамы. Мне хотелось бы забрать с собой еще и его брата, а заодно и самого любимого ученикам тоже. Было бы неплохо, так сказать, собрать полную комплект из четырех Хокаге. Вот только поймав Табираму, я обратился к своим чувствам и обнаружил, что совсем не ощущал их чакры в пределах деревни. Скорее всего, этих двоих даже не было в листе на момент атаки. Но немного подумав, я понял, что в этом не было ничего удивительного, и уже собирался шагнуть в портал, чтобы переместиться на корабль, когда услышал чей-то пронзительный крик, который заставил меня обернуться, приковав к себе мой пристальный взгляд. «Шестые врата откройтесь», — подал голос черноволосый и толстобровый мужчина, стриженный под горшок и одетый в зеленое трико. «Хаэм», — промычал я, задумчиво почесывая подбородок, — «еще один зомби. Ты должно быть Майта Дай, не так ли, отец Гая?» Толстобровый мужчина ничего сказал в ответ на мои слова. Вместо этого он бросился ко мне на предельной для себя скорости. Его тело окуталось изумрудно-зеленым сиянием и возникло прямо передо мной, обогнав звук, а нога устремилась к моему подбородку, но поразила только воздух. «Медленно», — сухо прокомментировал я, возникнув у него за спиной. «Что?» — прокричал отец Майта Гая, развернувшись рывком. «Эй, куда ты смотришь?» — похлопал его по плечу я, вновь оказавшись позади него. «Я вообще-то здесь». Мужчина в зеленом трико вертелся, словно юла, но даже спустя две минуты, так и не смог задеть меня хотя бы одним из своих ударов. В конце концов, он отпрыгнул на полсотни метров назад, глядя на меня с неверящим выражением на лице. «Почему?» – пробормотал он подавленным тоном. «Как ты можешь быть таким сильным? Я потратил всю свою жизнь, практикуя тайцзюцу, но даже сейчас, обладая бессмертным телом и силой шести врат, ничего не смог сделать. Ты слаб», — оборвал его речь своими словами я. «Но знаешь почему?» Майта Дай поспешно покачал головой, окинув меня задумчивым взглядом. Тем временем, внутри меня пробудилось желание процитировать мое каноничное «я». Было у оригинального Итачи парочка острых фраз, которые мне всегда хотелось сказать. Вот только не удавалось подобрать подходящего времени до сегодняшнего дня. «Потому, что у тебя не хватает ненависти», — продолжил я, когда с пафосным видом скрестил руки на груди, «ты даже не стоишь того, чтобы тебя убили, глупый маленький бра». То есть, я хотел сказать, маленький Дай, если хочешь убить меня, ненавидь, презирай меня, и живи, беги и борись за свою жалкую жизнь. «Вообще-то я уже мертв», — уточнил мужчина в зеленом трико, «и не могу больше жить, это поправимо», — заверил я с улыбкой на лице, «ведь, как говорил Эдуард Хиль, смерть – это продолжение жизни». Но, вяло прошептал Майта Дай, и в его глазах внезапно вспыхнуло прозрение, «я думал, что если усердие всегда приносит свои плоды, я верил, что пока есть упорство и решимость, то все, кто трудится и стремятся защитить то, что им дорого, будут счастливы. Неужели все это время я ошибался?» «Вот именно», – подтвердил я и с гордым видом кивнул, «иначе почему бы твой сын, следуя твоему примеру, умер, так и не передав твое и свое наследие своему ребенку или хотя бы ученику?» На самом деле, был ли у него еще ребенок — большой вопрос. На пару секунд мне пришлось замолчать, чтобы обдумать свои дальнейшие слова. Мой собеседник тем временем тоже молчал, впав в некое подобие депрессии. Но я все-таки сомневаюсь, что у него были дети. «Да и сам Гай явно никогда не признавал этого», — продолжил свою речь я, «так что можно сказать, что и нет. А все потому, что в этом мире ему действительно не повезло. Впрочем, даже если бы он оставался на стороне победителя и получил свою долю везения, то в конце концов оказался неизбежно прикован к инвалидному креслу до конца своих дней. По сути, Гай был обречен стать инвалидом вскоре после того, как ему исполнилось 30 из-за чрезмерного использования запретной техники. Я, начал тревожно бормотать Дай, но, обратив внимание на мой недовольный взгляд, быстро заткнулся. «Ты действительно веришь, что это хорошая жизнь?» — задал вопрос я. «Впрочем, можешь не отвечать, потому что все возможно, ведь восприятие мира субъективно». В тот момент, когда последнее слово сорвалось с моих губ, Майта Дай уже был похож на буддистского монаха, получившего от своего Гаутамы Будды бесплатный сеанс просветления в подарок на день рождения. Его фигуру окатила волна экстаза, и он, задрожав всем телом, яростно воскликнул: «Так это правда. Все это время я был таким невежественным. Я должен был. Я так и не узнал, что он хотел сказать, и, по правде говоря, у меня не было желания слушать. Поэтому мне пришлось прервать его на полуслове, срубив ему голову одним из шаров поиска истины, который всплыл из-под земли, приняв форму вращающегося диска. Хотя, ты для меня почти бесполезен», — признал я, бросая отрубленную голову зомби Дэ в портал Йоми, «но, может быть, мне удастся использовать тебя, чтобы убедить этого фанатика Табираму перейти на темную сторону силы». Спустя полчаса я сидел за столом по палубе корабля, а освобожденный мной Синджу Табирама стоял в нескольких метрах от меня, держа в руках голову человека с толстыми бровями. Его лицо в тот момент ничего не выражало, а разум усердно сканировал воспоминания Майтады о его жизни в деревне Скрытого Листа. К сожалению, попытки убедить его заглянуть в память отца Гая по собственной воле привели только к его попытке развеять технику нечестивого воскрешения. А когда ему это не удалось, то он исторг из себя поток бесконечных оскорблений, изливающихся из его рта, словно поток фекалий из канализационной трубы. Таким образом, мне пришлось взять его тело под контроль, но сохранить ему сознание, так чтобы Табирама прекрасно осознавал, что делает его тело, но никак не мог этому помешать. По сути, я решил минимизировать риски и применил одну из техник Ринигана, прибегнув к силе так называемого пути зверя и насильно разорвал контракт между вторым Хокаге и тем человеком, который призвал его душу из чистого мира. В итоге, любая попытка насильно вызвать его обратно со стороны кого-то другого, кроме меня, закончится безуспешно. Вместо этого, теперь я сам мог в любой момент телепортировать к себе Табираму и даже управлять им, как своей марионеткой, начинив его тело стильным пирсингом, как это в недалеком прошлом случилось с Куромой. Спустя еще 5 минут просмотр памяти был окончен и Табирама вернул себе способность контролировать свое тело, но тут же оказался прибит к полу черными стержнями. Окинув его задумчивым взглядом, мне пришлось пообещать себе не забыть починить палубу корабля вне зависимости от того, чем закончится моя завербовать второго Хокаге. «Переходи на мою сторону и вместе мы отомстим Сарутоби Хирузину», решил сразу же перейти к делу я. «Ты сам видел в памяти Майтаде, что именно твой ученик сделал с твоим кланом и созданной твоим братом деревней в целом. Так что сотрудничай со мной и тогда я верну тебя к жизни и позволю собственноручно убить его. Я не куплюсь на твою ложь, злой Учиха», заявил второй Хокаге, каким-то образом умудряясь излучать ауру мощи, крутости и пафоса, даже оказавшись совершенно бессильным, ты подделал его воспоминания. Ты думаешь, что я забыл, как вы, мерзкие уроды, обладающие шаринганом, искусны в техниках стихии инь, тебе меня не обмануть. Разумеется, в глубине души он уже давно осознал правду. Он просто слишком горд, чтобы признать свои ошибки вслух. Даже теперь, когда истинная причина падения Синджу была раскрыта, он все равно напрямую отрицал правду. В своем отношении Табирама стал похож на членов клана Учиха, которых он всегда безумно ненавидел. Он точно так же, как и они, был готов заплатить любую цену, но никогда бы не стал отступать от того, во что он верил. И некоторые бы решили, что это хорошие качества для человека, но лично я считаю, что настолько нелепое упрямство и нежелание признавать свои ошибки – это основополагающие черты совсем неразумного существа, а обычного козла или осла. Эх, как жаль, совершенно искренне заявил я, издав печальный вздох, но думаю, что ничего не поделаешь. Раз ты не хочешь по-хорошему, то придется сделать все по-плохому. Вот только в чем выражается это по-плохому, я пока сам даже не представлял. Но возможно, мне придется удалить большую часть его личных воспоминаний, оставив только те, что полезны для развития науки и исследований чакры, а потом перенести его душу в новое тело, которому потом будет подстроить амнезию и каким-то образом устроить все так, чтобы взрастить в нем лояльность. Нужно просто убедить мою жертву в том, что я спас ему жизнь, как настоящий герой, а он потом потерял большую часть своей памяти и заставить его поклясться служить мне с помощью такого полезной техники моих глаз, как шинигами. И в теории сделать все это не так уж и сложно для человека с моими возможностями. А поскольку у Табирамы нет сюжетной брони, его удача чудесным образом не спасет его, настроив против меня в опасный и важный момент. Таким образом, проблема, с которой я столкнулся, оказалось, состояла совсем в другом. От осознания того, что необходимые для перевоспитания второго Хокаге махинации сделают меня слишком похожим на Сарутоби Хирузина, к моему горлу подступила тошнота. И именно это чувство в конечном счете и заставило меня отказаться от своих планов ввести еще одного, хотя и гениального, но явно безумного ученого в пока что только зарождающуюся армию своих миньонов. Поток моих мыслей оборвался, когда второй Хокаге решил произнести новую речь, смотря на меня с легкой насмешкой на губах. И он совершил этот подвиг каким-то образом умудряясь вести себя высокомерно и властно, даже лежа на полу в позе морской звезды. Я не ошибся. Полном уверенности в собственной правоте голосом заявил он: «Хирузин добрый и верный идеалам воли огня великий лидер, а ты, Учиха, просто злодей, который оскверняет его доброе имя». «Ладно, я сдаюсь», признал я, устало покачав головой, Похоже, что переманить тебя на свою сторону у меня не выйдет. Эх, а ведь мне стоило знать лучше, чем пытаться превзойти третьего Хокаге в тонком искусстве пропаганды и промывки мозгов. Мне уж точно никогда не стать таким же хорошим болтуном и заговаривателем зубов, как он. Последующим за этим быстрый просмотр памяти второго Хокаге подтвердил мои предположения. Может быть, Табирама еще когда-нибудь пригодится, а пока пусть полежит в одной каюте с нами Кадзимината, подумал я, заново оценив ситуацию. Может быть, у этих двоих даже найдется тема для разговора. В конце концов, они должны иметь некие общие интересы, ведь оба были Хокаге, умерли молодыми и овладели техникой полета бога грома. По сути, сходство налицо. Вернувшись в свою каюту, я съел пару палочек данго, затем лег на кровати и удивленно пробормотал. Ах, да, как я мог забыть, они тоже имели предательских учеников, которые стали причиной их смерти. Получается, что между ними как-то даже слишком много общего. Это подозрительно. Когда с едой было покончено, мои мысли невольно соскользнули в сторону Орочимару. Я и раньше хотел вернуть его к себе на службу, ведь его безумная гениальность слишком полезна, чтобы ее игнорировать. Однако оказалось, что его душа неведомым образом пропала из чрева бога смерти. Я не знал, как ему это удалось, но учитывая изобретательность моего бывшего раба, раньше мне только оставалось предположить, что он заранее подготовился к запечатыванию своей души, а потому имел подходящие контрмеры для решения этой проблемы. Конечно, тот Орочимару из аниме и манги был недостаточно осторожен, а потому оказался совсем не готов к чему-то подобному. Он игнорировал возможную угрозу и верил, что сможет вернуться к жизни с помощью кусочков самого себя внутри установленных им проклятых печатей на телах других людей. Однако Орочимару в моем мире пережил тотальный контроль над разумом, и принимая во внимание Катаама Цуками, у него не могла не развиться вполне объяснимая паранойя. По крайней мере, так я думал раньше. Но после изучения памяти Табирамы, ответ был дан мне в весьма неожиданной форме. И эта форма носила имя Орочиенко. Глава 37.2. Да, Орочиенко. Как бы глупо то ни звучало, это было буквально настоящее имя, которое избрала для себя слитая сущность, состоящая из Митарошиенко и змеи подобного ученика третьего Хокаге. Мне неизвестно, как именно Сарутоби Хирузин узнал правду об истинной природе той проклятой печати, которая была оставлена моим бывшим рабом на теле своей ученицы еще до того, как он предал деревню Скрытого Листа. Однако ясно то, что третий Хокаге осмелился использовать ее почти так же, как это было показано в сюжете аниме и манги Наруто. И ключевым словом тут было «почти». На самом деле проклятая печатянка оказалась задействована отнюдь не для истинного воскрешения Орочимару, а для чего-то другого, чего-то гораздо более пугающего. И даже по моим меркам, то, что удалось совершить этим двоим, настоящий кошмар. Впрочем, мой бывший раб, хотя и вернулся к жизни, но в результате пережил то, что можно назвать только смертью личности. Очевидно, что Сарутоби Хирузин сильно рисковал, пытаясь возродить своего змееподобного ученика. По сути, он планировал использовать его навыки как ученого для развития нечестивого воскрешения. И будучи человеком далеко не глупым, Хирузин был убежден, что без помощи Орочимару для достижения успеха в этом деле могут уйти годы. Ему казалось, что объединенные усилия его собственного учителя, воскрешенного им самим и Орочимару, обязательно приведут к быстрому этой развитию запретной техники, и именно она и обеспечит ему победу в грядущей мировой войне. И время показало, что он был прав. Техника нечестивого воскрешения была заметно улучшена стараниями этих двоих. Теперь воскрешенные с ее помощью существа обладали бесконечной чакрой и не имели ограничений на то, сколько их можно было призвать. Хотя проблема с поиском подходящего сосуда для размещения возвращенных из чистого мира душ так никуда и не исчезла. Но с этим нельзя было поделать, ведь армия белых зицу, идеально подходящая именно для применения их в качестве жертвы под их рукой, отсутствовала. А в остальном, все было доведено до совершенства, и можно сказать, что эта техника была развита до того уровня, который продемонстрировал всем миру Якуши Кабуто во время Четвертой мировой войны ниндзя. Естественно, Сарутоби Хирузин хотел применить нечестивое воскрешение не для того, чтобы защитить жителей деревни Скрытого Листа и Страны Огня от грядущих невзгод, которые обрушатся им на головы с ближайшим будущим. И глупейшему из дураков будет понятно, что этот жадный старик планировал создать себе армию бессмертных ниндзя, и с их помощью третий Хокаге желал взять всю планету под свой контроль. Что касается жертв, то у Сарутоби была буквально полная деревня их, ожидающих использования. Хотя никто из них, кроме разве, что Ямато или Тенза, как его еще называют, просто не был достаточно хорошо, чтобы сравниться в этом отношении с белыми Зицу. Разумеется, старый обезьян объяснял это мерами по защите родины, а также часто болтал о воле огня, когда сам Табирама спрашивал об этом, задавая ему откровенно неудобные для обезьяна подобного старика вопросы. Так или иначе, но все закончилось тем, что второй Хокаге купился на эту чушь. Став жертвой идеологической обработки, основы которой он сам и придумал, Табирама так и не сумел усомниться в речах своего ученика, благодаря развитому им до максимального уровня навыку промывки мозгов. Можно сказать, что второй Хокаге с радостью сожрал сшитую белыми нитками ложь и не подавился. Но правда в том, что, в конечном счете, все сводилось к бесконечным амбициям и жажде власти, которые были главной ценностью в жизни Сарутоби Хирузина. Вот только третий Хокаге прекрасно овладел способностью выдавать свои эгоистичные побуждения за нечто благородное и возвышенное. И это качество было именно тем, что позволяло ему уже много лет тонко влиять на экономику и политику не только страны огня, но каждая из пяти главных стран. Эти выводы в моих глазах подкрепляло и то, что, когда Табирама сообщил ему о завершении модификации нечестивого воскрешения, на морде обезьяноподобного старика отразилось наполненное жадностью выражение искреннего торжества и предвкушения. Оно проявилось буквально на долю секунды, прежде чем так же быстро исчезнуть. Сам Синджу Табирама, хотя и стал свидетелем этого инцидента и хорошо запомнил его, но не придал данному событию особого значения. Как и ожидалось, он решил, что его любимый приемник так обрадовался грядущему процветанию своей деревни. В конце концов, этот дурак, Табирама, к тому моменту уже был искренне убежден, что его клан Синджу был уничтожен мной, а не его драгоценными учениками. Таким образом, он не испытывал никаких сомнений по отношению к третьему Хокаге и даже верил, что как только его старший брат будет воскрешен, то месть мне, как предполагаемому убийце его семьи, будет уже не за горами. Если бы Табирама хотя бы додумался поговорить с ниндзя деревни Скрытого Листа, обсудив с ними историю своей семьи, то легко бы сумел узнать правду. Но он оказался настолько увлечен исследованиями, что даже не подумал об этом. Впрочем, даже говорить об этом с кем-либо было не так уж и нужно. Как только Табирама посетил теперь уже бывший квартал клана Синджу, то быстро бы узнал, кто стоит за гибелью его семьи. В конце концов, там уже больше 10 лет, совершенно не скрываясь, живут представители самого многочисленного и богатого клана на этой планете, клана Сарутоби. Так или иначе, но третий Хокаге не хотел бы, чтобы его учитель познал скрытую за исчезновением клана Синджу жестокую истину. В конце концов, большая часть членов клана первого и второго Хокаге погибли на лабораторном столе, когда из-за действий Сарутоби Хирузина, как по принуждению, так и из-за чистой лжи, они были вынуждены лечь туда якобы ради пересадки клеток Хаширамы и приобретения стихии дерева. Разумеется, за этим оправданием была скрыта настоящая причина – жажда геноцида. И чтобы скрыть жестокую правду, обезьяноподобный старик нагружал своего учителя работой и исследованиями, заставляя Табираму пахать, как проклятого. И если бы второй Хокаге уже не был мертв, то этого бы хватило, чтобы загнать его в могилу. Лично я сам узнал о падении клана Синджу, благодаря наследию прежнего Итачи, который встречал упоминания об этих событиях в архивах корня и записях в библиотеке клана Учиха. Его отец, Фугаку, тоже как-то раз устроил целую речь, раскрыв своему 5-летнему сыну истинные причины краха когда-то сильнейшего клана ниндзя на планете. На самом деле даже те из Синджу, кто оказался достаточно осторожен и не был обманут сладкими речами Сарутоби Хирузина, все равно погибли на миссиях и во время войн или же оказались тайно умерщвлены членами корня. Не считая Цунады, лишь 3 из них выжили, сумев протянуть до дня рождения Узумаки Наруто, отказавшись от фамилии и наследия Синджу якобы по приказу второго Хокаге. Конечно, сам Табирама, если верить его памяти, действительно как-то раз упоминал об этом, но совсем в другом контексте. Второй Хокаге хотел, чтобы его родственники вступали в браки с представителями других кланов, вливаясь в их ряды, как агенты влияния. Он верил, что таким способом ему удастся обеспечить себе контроль над деревней и даже сам пошел, как сам считал, на великую жертву, взяв себе злую жену из злого клана злых Учиха, которую звали Нари. И именно отсюда и вытекает факт, Полное исчезновение клана Синджу совершенно точно не было одним из пунктов его пожизненного плана. Кстати, одной из той троицы выживших стала жена третьего Хокаге по имени Бивака, впоследствии убитая Обито. Было еще двое умственно отсталых толстяков, которые уже много лет сидели в тюрьме скрытого листа и дожили до сегодняшнего дня. Их даже показали в одной из арок аниме, где они легко избили бесполезного и тупого Асуму вместе с его любимой Юхи Куриней. На этом фоне смерть Цунады от рук Джирая казалась просто еще одним маленьким камнем, брошенным на дно никому не нужного и давно уже пересохшего колодца. Да и сам второй Хокаге не очень-то заботился об этом. Например, он даже ни разу не спросил о том, как поживала его племянница. И это ясно продемонстрировало его равнодушное отношение к внучке своего брата и наплевательское отношение к судьбе его клана в целом. Вместо этого, Табирама поверил своему ученику на слово и был убежден им, что клан Синджу вырезан мной вместе с кланом Учиха. Да, вот так просто. Естественно, что его наивность казалась мне просто нелепой. Впрочем, будь он действительно хитрым человеком, то никогда бы не выбрал в качестве преемника третьего Хокаге. Вот уж кто действительно был идеальным политиком и управленцем, так это Сарутоби Хирузин. В этом отношении его учитель не ошибся. Но чего уж он точно не ожидал, так это того, что его любимый ученик сделает его семьей. Эти события хорошо демонстрируют тот факт, что сильный и по-своему гениальный ниндзя никогда не сможет быть действительно хорошим лидером. И Синджу Табирама был именно таким человеком, хотя и умным, но совершенно непригодным для руководства и управления чем-либо в этом мире. Что касается Орочимару и Анкаили, если быть точным, то Орочи и Анка, то за ее существованием сокрыта относительно очевидная для меня истина. Можно сказать, что третий Хокаге и его учитель сумели создать ее, применив технику химеры. Лично я, как человек, уже испытавший ее эффективность на собственном опыте и хорошо знакомый с механизмом ее работы, был уверен в том, что им просто сильно повезло. Первоначальная версия этой техники была разработана еще самим Табирамой, и он хорошо разбирался в принципах ее использования. Именно поэтому он сам никогда не верил, что любимая техника Хирука сработает именно так, как того хочет его ученик. Конечно, гениальность второго Хокаге тоже сыграла в этом свою роль, но в итоге двум Хокаге удалось слить Анка с частицей Орочимару внутри ее проклятой печати только из-за удачи. Стоит упомянуть еще раз, чтобы не забыть самому. Табирама вообще не ожидал, что его эксперимент закончится успехом, и в итоге результаты превзошли его ожидания на несколько порядков. По сути, он даже потратил время, чтобы с помощью сложных математических формул и придуманной им теории вероятности заранее определить шансы, хотя бы примерно, так или иначе, но оценив результат своих расчетов, Табирама убедил себя в том, что провал фактически неизбежен. Итоги этого эксперимента оказались довольно неожиданны для всех его участников. Личность прежней Анка стала основой для Орочи Анка, но талант и гениальность Орочимару добавились к ее собственным способностям. Стоит отметить, что я лично также был порядком удивлен и не меньше, чем второй Хокаге остался поражен самой возможностью срастания двух душ в единое целое. И, конечно, это не могло не оказать радикального влияния на личность. Однако, благодаря тщательной промывке мозгов, через которую прошла Митараши Анка еще в детстве, именно ее воля, на самом деле воля огня, стала доминирующей. Впоследствии, хотя она и приобрела желание проводить исследования, вскрывая людей на лабораторном столе вместе со всеми воспоминаниями Орочимару, но ее лояльность осталась неизменной. Таким образом, отныне Орочи Анка проводила свои опыты на людях, убивая взрослых и детей во имя воли огня, а не ради достижения бессмертия, как того хотел Орочимару. И с того рокового дня, когда она была создана, третий Хокаге приобрел преданного лично ему безумного ученого. В итоге всего за 2 недели Табирами и Орочи Анка удалось подключиться к чистому миру, который стал источником энергии для техники нечестивого воскрешения. Это означает, что старания Сарутоби Хирузина окупились в полной мере. На самом деле, мне слабо верилось в настоящую неисчерпаемость так называемой бесконечной чакры. Скорее всего, чистый мир просто высасывает из заключенных там душ духовную энергию, которая потом преобразуется в чакру. И именно эта чакра передается воскрешенным с помощью запретной техники какого-то ниндзя, вроде того же Табирамы. Я на личном опыте убедился, что резервы Табирамы восстанавливаются на все 100% меньше, чем за секунду. Таким образом, теперь можно было реализовать мою старую идею о превращении воскрешенного существа в своего рода генератор энергии. Осталось только надежно запечатать его, и потом можно будет высасывать чакру для личного использования. Впрочем, с учетом моих способностей, я мог бы просто бросить второго Хокаге в пространство своей печати, отправив Табираму с помощью портала Йоми туда же, где хранится мой десятихвосты. Затем божественный сорняк по моему приказу просто обвил бы свою бессмертную жертву созданными им лозами, высасывая его энергию, которую затем высасывал уже из него я сам. Так или иначе, но спустя еще неделю после завершения исследований нечестивого воскрешения, второй Хокаге и Орочиенко смогли вызвать первого Хокаге в его полной силе. В качестве жертвы они использовали того человека, который в будущем станет временным капитаном команды главного героя, так называемого Ямато. Как оказалось, обладатель стихии дерева стал идеальным сосудом для души Хаширамы. Вернувшись в мир живых, первый Хокаге был отправлен на западную границу страны огня, чтобы отразить грядущее вторжение альянса деревень. Четвертый Казакаге Раса и пятый Мизукаге, которым оказался Мамачи Забуза, умудрились собрать в столице страны рек целую армию из 100 тысяч ниндзя при поддержке Кокузу. Ниндзя из деревни Надишика и Скрытой Звезды, присоединившиеся к их союзу, тоже присутствовали там, вдобавок к недавно воскрешенному основателю деревни ремесленников. Последний, если я правильно помнил, оказался еще одним персонажем из филлеров, который вполне заслуженно ненавидел второго Хокаге. Вернувшись к жизни неведомым образом, он также захотел разрушить детище своего убийцы, а потом решил стать частью альянса деревень. Семей, как звали основателя деревни ремесленников, не только обладал клишированным именем, будучи очень плохой пародией на знаменитого в Японии Аммёдзи, Абэно Семия, но и являлся типичным шаблонным злодеем. Мне даже бы не пришлось удивляться, если бы выяснилось, что он член клана Ацуцуки. Судя по высокомерному характеру, способности вернуться к жизни после смерти, цвета волоса и его одежде, этот злодей мог бы считаться двоюродным братом для таких персонажей эпохи Боруто, как Урашики и Мамашики. Ну, а если моя догадка чушь собачья, то аниматоры, создавшие этого типа, послужили вдохновителями для создателей Боруто, которые отвечали за дизайн тех Ацуцуки. Впрочем, вполне может быть, они сами же и сотворили их. Между прочим, я особенно хорошо запомнил Симе в сравнении с другими одноразовыми антагонистами. И дело тут не в его имени, уникальной личности, интересных способностях или затрагивающем его сюжете. Потому что все эти слова в принципе нельзя применить для описания любого из филлеров аниме Наруто. Вместо этого мне Симе запомнился из-за длинного меча. И меч тот торчал из странного вида брони, что подозрительно похоже на медальон ведьмаков из школы Волка, вроде того, который принадлежал знаменитому Геральту из Риви. Проблема в том, что этот меч из-за его расположения в паху Семея имел огромное сходство с эрогированным членом. Когда я узрел все это еще во время своего первого просмотра аниме, эта сцена пробила меня на смех. И с тех пор серьезно относиться к данному злодею у меня не получалось, как и адекватно воспринимать опасность, которую он якобы представляет. Я до сих пор не понимаю, что курили создатели аниме в тот день, когда им внезапно взбрело в голову пустить тот эпизод с фаллическим мечом в эфир. Не удивлюсь, если они провели прошлую ночь, всей студии играя в «Ведьмак», одна из частей которой вышла примерно в это же время, когда транслировалась та серия аниме. По крайней мере, это объяснило бы, почему дизайн паховой брони Сиемия выглядит так, словно он был украден из интеллектуальной собственности Анджея Сапковского. И если быть предельно честным, то мне даже совсем не хочется знать ответ на данный вопрос. В конце концов, некоторые вещи лучше не знать, хотя бы ради сохранения своего здравомыслия. Так или иначе, но будучи гордым и самоуверенным идиотом, как было очевидно из посвященных ему эпизодов аниме, этот Семей, порожденный больной фантазией кучки явно пьяных аниматоров, оказался безосновательно убежден, что он в одиночку более чем способен с легкостью сокрушить всех ниндзя скрытого листа вместе взятых. Однако уже распространившиеся слухи о возвращении к жизни его старого врага и убийцы, второго Хокаге, похоже, заставили Сиемия стать более осторожным. Я бы не удивился, что это было сделано намеренно и даже реализовано на практике по прямому приказу третьего Хокаге. Этот старик явно хотел бы, чтобы все его враги собрались в одном месте, чем заметно бы упростили свое изничтожение. По сути, он буквально собирался прихлопнуть их всех одним ударом, словно навозных жуков, собравшихся вокруг кучки коровьего дерьма. Однако вместо тапка или газеты, Сарутоби Хирузин явно хотел использовать первого Хокаге. Хотя, если быть честным, то эти два объекта примерно равны друг другу с точки зрения интеллекта, а оттого некоторым может показаться, что разница между ними невелика. Так или иначе, но вероятно, именно страх перед очередной внеплановой смертью заставил основателя деревни ремесленников найти общий язык с расой, Забузой, Кокузу и той безымянной старухой, управляющей женщинами ниндзя деревни Надишика, а также другим филлерным злодеям, захватившим власть в деревне Скрытой Звезды. Согласно памяти Табирамы, 100-тысячная армия собиралась перейти границу уже сегодня. Однако с учетом наличия поблизости Синджу Хаширамы, я сомневаюсь, что они добьются значимых успехов. Скорее всего, изначально план Альянса состоял в том, чтобы сокрушить оборону страны огня с помощью подавляющей численности, но как бы мне не хотелось верить в обратное, желаемая ими победа будет существовать только в их голове. Сарутоби Хирузину даже не придется что-либо делать, ведь поражение его врагов почти гарантировано еще до начала боевых действий. Кстати, этот старик покинул деревню Скрытого Листа вместе с Хаширамой, и по этой причине он сумел выжить, когда метеорит упал прямиком на здание Хокаге. Однако, где сейчас скрывается его ученик, Табирама не знал, но предполагал, что третий Хокаге был занят чем-то важным в стране демонов вместе с тремя другими стариками, включая в том числе и зомби Данза, который, как я и ожидал, был воскрешен его лучшим другом. В конце концов, Сарутоби Хирузин все еще занимал пост Хокаге, а потому до сих пор нуждался в идеальном козле отпущения, на которого можно свалить вину за любой проступок. Спустя месяц Сарачиенко применила модифицированную ей технику призыва на самой себе. Она буквально совершила вызов непосредственно внутри своего тела, таким образом, что душа Орочимару была не только освобождена из желудка бога смерти, но и вселилась в тело Анка. Личность Рачиянка осталась неизменной, и две души каким-то образом стали существовать в симбиозе друг с другом, но разум, сознание и воля Орочимару оказались подавлены. Узнав об этом, мне еще больше захотелось включить ее в подчиненную мне группу миньонов. Жаль, что она покинула Скрытый Лист всего за сутки до моего появления в нем. Будь все иначе, я бы уже похитил ее и забрал с собой как Табираму. Впрочем, нельзя исключать и тот факт, что Орочиянка могла бы умереть во время недавних событий, так что возможно, что это и к лучшему. Эх, какая безумная история, пробормотал я, лежа на своей кровати и глядя в потолок. Ну и ладно, хватит думать об этом, пора посетить Луну. Поднявшись на ноги, я вышел из комнаты, посмотрев в сторону бледной полоски полумесяца. В моей голове промелькнули различные варианты того, как проще всего добраться до Луны. В конце концов, мне пришлось выбрать тот, который показался мне самым простым, но в то же время самым быстрым из них. Похоже, что именно отправленные от Сацуки Тонири марионетки были ответственны за резню клана Хьюга и похищение Хинаты, размышлял вслух я, пристально глядя в небо. Тот метеорит тоже мог быть вызван им, потому что никто другой, кроме него и меня, прямо сейчас не смог бы себе этого позволить. И если я задержусь еще немного, то он просто сбросит Луну на Землю. Пожалуй, будет лучше поторопиться. Если мне удалось правильно запомнить сюжет того фильма про падающую Луну и Тинсиган, то причиной всего этого послужило желание одного злодея наставить главному герою рога. Этот парень, Ацуцуки Тонири, не только являлся страстным поклонником жанра Нитарари, но и был потомком брата мудреца Шести Путей. Он планировал использовать тело похищенной им Хьюги Хинаты в качестве инкубатора для нового человечества, которое он желал создать после уничтожения этой планеты. Учитывая, что от всего населения осталось бы всего два человека, Тонири пришлось бы очень усердно поработать бедрами, чтобы восстановить хотя бы сотую долю процента от прежней численности населения. Впрочем, я очень сомневаюсь, что Хината смогла бы породить больше 200 детей за оставшиеся ей годы жизни. И даже та сумма, которую я назвал, будет возможна только, если она будет рожать как минимум двойню каждый год на протяжении 100 лет. Оторвавшись от палубы корабля, я полетел в сторону столицы страны Снега, где располагается самая лучшая на этой планете обсерватория. Это было сооружение, построенное еще под руководством отца Казихана Каюки, в те времена, пока он еще был жив, а его брат еще не успел свергнуть его, став даймё. Разумеется, мне повезло узнать об этом месте во время разговора с Амадо, который состоялся вскоре после того, как я определился с необходимостью получить гигантский тинсиган. Однако, хотя тогда я принял это как вариант для быстрого посещения Луны, но лично мне хотелось бы просто долететь туда своим ходом. В конце концов, мне теперь было не нужно дышать, и с учетом моей нынешней силы, вакуумная среда, которая располагалась между планетой и ее единственным спутником, едва ли могла представлять для меня хоть какую-то угрозу. Вот только теперь, когда весь мир оказался под угрозой из-за возможного конца света, вызванного Ацуцуки Тонери, мне придется поторопиться. Именно по этой причине я и отправился в обсерваторию, планируя положиться на воспоминания местных работников о наблюдении за лунной поверхностью в качестве катализатора для телепортации с помощью силы Камуи. Во время полета я связался с Карин, используя созданное мной по методу Нагата кольцо. Она, Хирука, Ханако и Амадо получили по одному незадолго до того, как они шагнули через портал, ведущий в страну ветра. Мне хотелось задать ей пару вопросов относительно того, как продвигается захват Роурена, но то, что я услышал от нее, прозвучало просто нелепо. «Что ты сказала?» — мысленно завопил я, застыв на месте в небе паре сотен метров над столицей страны Снега. Мужчина с ринниганом, похожий на Саске, обнимает белокожего космического пришельца, у которого есть ринни-шринган. «И все это творится у тебя прямо на глазах?» «Да, Итачи-сан», — мысленно ответила мне Карин, и ее возбужденный голос прозвучал в моей голове с плохо скрываемым торжеством и восторгом. Один из них действительно обнимает другого, но тот делает вид, как будто бы он не разделяет его гомосексуальные наклонности и пытается применить силу, так словно хочет вырваться из его хватки. Замолчав на 2 секунды, словно для того, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, она продолжила передавать мне свои мысли с новой силой. «Но я думаю, это тот случай, когда тот, кто говорит «нет», на самом деле имеет в виду «да». Мне недавно удалось прочитать об этом в одной книге со странным названием, которую Фуо купила где-то в стране Снега и забыла в своей комнате после ухода. Там такие события происходили регулярно. «Бля», — громко выругался я, и в тот момент это было все, что меня хватило сил сделать. Однако спустя минуту, окончательно придя в себя, я глубоко вздохнул и выдохнул, после чего, наконец-то осмелился задать вопрос. «Карин, позволь уточнить, у той похожей на Саске личности с нетрадиционной ориентацией, ведь только одна рука?» «Да, Итачи-сан», — подтвердила она в ответ. «Бля», — отреагировал очередным восклицанием я. «Я создал страничку на Бусти, и ссылку на нее скоро можно будет найти в примечании к этому фанфику. На момент выкладки этой главы, новых глав на Бусти на 5 больше, и я буду добавлять еще по одной примерно раз в неделю или раньше. Став моим подписчиком, вы получите их быстрее. Если вам пришлась по душе та штука, которую я пишу, или вы просто хотите польстить мне, то милости прошу. Кстати, я продолжу выкладывать последующие главы этого фанфика на этом сайте примерно в том же темпе, так что если кто-то еще хочет читать, то подписываться не обязательно, а можно просто немного подождать». Глава 38. К тому моменту, когда я прибыл в Роурен, труп белокожего пришельца уже догорал в черном пламени. К сожалению, его глазам не повезло больше, чем остальному телу, и они уже успели вытечь из глазниц своего владельца из-за сильного жара. А ведь по дороге сюда я уже успел размечтаться о том, как получу их в свое распоряжение. А после этого, солью со своими собственными глазами с помощью техники химеры. Стоит отметить, что личность сгорающего трупа меня совсем не удивила. Обдумав слова Карин, я быстро осознал, что это Ацуцуки Урашики. Другим человеком, конечно же, оказался Учиха Саски, точно так же прибывший из альтернативного будущего. Проблема в том, что он был там не один, в смысле в далеко не единственном экземпляре. Как и в случае с Мамашики, появилось 3 Саски. Один из них был черно-белым Саски из манги, лишенным одного глаза, а двое других выглядели цветными и на первый взгляд казались почти идентичными друг другу. Однако это было только поверхностное сходство. Я ясно почувствовал, что один из них казался слабым и истощенным, а другой и вовсе обладал собственной чакрой мудреца. Что касается черно-белого Саски, то он, как и черно-белый Мамашики ранее, оказался самым слабым из троицы, а о моем восприятии еще и выглядел каким-то, как будто дефектным. Я даже не совсем уверен, правда ли это. В момент моего прибытия этот тип был занят тем, что стоял на коленях, с тревогой наблюдая за своими более могущественными вариантами из параллельных миров. Более того, его глазница, в которой раньше находился Ринниган, обильно кровоточила. Один взгляд на него позволил мне предположить, что этот Саске, скорее всего, прибыл из измерения будущего, где Барушики уже сделал свое грязное дело, лишив своего учителя одного из глаз. Саске с чакрой мудреца, это должно быть Саске из фильма про Боруто, осмелился предположить я. Наличие у него этой силы прекрасно объяснило бы, как именно он смог конкурировать с Наруто во время той сцены с избиением краснокожего мамашики. Если бы не сюжетная броня Боруто, как главного героя нового поколения, то эта версия Саске без сомнений смогла бы победить как мама, так и его слугу еще в измерении Кагуи. Да уж, в этом отношении сын Наруто серьезно подгадил своему учителю в очередной раз, пусть и сделал это ненамеренно. Кроме того, мне казалось, что чакра мудреца сильнейшего Саске обладала намного более выдающимися качествами, чем должна была. Скорее всего, благодаря чакре, переданной ему мудрецом шести путей, этот Саске смог войти в своего рода псевдоверсию режима мудреца шести путей, который требовал наличия как чакры инь шести путей, так и чакры ян шести путей. Однако у этого Саске была только инь, что значительно увеличивало прирост силы, который он имел в своей версии режима мудреца, но явно уступало тому, что имел я или мог бы получить в будущем Узумаки Наруто. Я приземлился на площадь среди руин в центре Роурена. В момент моего прибытия там как раз шел ожесточенный бой. Сильнейший Саске сражался с Карин, которой удалось активировать свой режим мудреца шести путей, благодаря которому она смогла успешно противостоять своему противнику. Или, так могло показаться на первый взгляд. Однако Хирука так не повезло, ведь та версия Саске, с которой он имел дело, не уступала ему в скорости благодаря использованию им пурпурной молнии. Вдобавок ко всему, с точки зрения боевого мастерства и скорости реакции, Учиха намного превосходил безумного ученого благодаря наличию у него Риннигана. Хирука выживал только благодаря помощи Ханаки, которая, быстро оценив мощь своего противника, была вынуждена обратиться к силе переданной ей проклятой печати. Но даже так, она не смогла бы продержаться против него и секунду в бою один на один. И к счастью для нее, этот бой был отнюдь не таким. Да и сам враг находился в невыгодном положении и был почти полностью лишен всей своей чакры. В момент моего прибытия старшая сестра Таюи оказалась занята попытками поймать аниме-версию Саске с помощью одной единственной запечатывающей цепи. Она неподвижно стояла посреди знакомой мне печати, предназначенной для сдерживания пространственно-временных техник. Взглянув на это зрелище со стороны, мне оставалось только предположить, что один из Саске уже продемонстрировать свою уникальную технику Риннигана, вынудив старшую сестру Таюи заблокировать окружающее пространство. Облик Ханаки напоминает ту форму, которую принимала Таюя в аниме и манге, мысленно отметил я. Она обладает аналогичной коричневой кожей и рогами на голове, похожими на корону. Черная склера и пожелтевшие радужки глаз также имеются в наличии. Хотя раньше старшая сестра Таюи уже докладывала мне, что ей удавалось овладеть силой проклятой печати без каких-либо проблем, но мне еще не удалось стать свидетелем этого лично. Однако, оценив ее своими глазами, я был приятно удивлен. Можно сказать, что нынешний облик Ханаки ей, безусловно, идет, наделяя ее некой экзотичной красотой. Впрочем, некоторые недалекие личности со мной, возможно, бы не согласились, но я думал, что форма проклятой печати делает ее только еще более привлекательной и очаровательной. И это, конечно же, выглядит намного лучше, чем уродливый облик Хили Чурла, в которого превращалась Фуу. «Эй!» — подал голос я, махая рукой, чтобы привлечь к себе внимание собравшихся поблизости людей. «Кто-нибудь из вас вообще знает, почему вы сражаетесь? Есть ли в этом хоть какой-то смысл?» «Итачи!» — издал удивленный вскрик Учиха Саске, который ранее парил в воздухе с помощью силы пути неба, уставившись на меня с распахнутыми от шока глазами. «Аргх! А-а-а!» Назвав мое имя, он вновь подал голос, но на этот раз крича уже от боли. Это постаралась Карин, кулак которой разбил ее противнику нос, заставив тело вопящего Учихи отлететь на сотни метров, пробив спиной несколько стен. Другие двое Саске посмотрели на меня с не меньшим трепетом, чем их более могущественный аналог. Черно-белые Саске, хотя и был поражен моим появлением, но умудрился выйти из шокированного состояния первым среди тройки инопланетных Учих. Он взял выражение своего лица под контроль за считанные секунды и быстро принял стоячее положение, положив руку, единственную руку, на рукоять меча, который пребывал в ножнах на его поясе. Я бы не удивился, что ему сложно ассоциировать меня со своим братом из-за разницы во внешности. Причина в том, что, к счастью для моего здравомыслия, я, в отличие от людей его мира, не был черно-белым. Вариант Саски из фильма «Боруто» оправился от удара Карин меньше, чем за 2 секунды, и спустя мгновение вновь взлетел в воздух, не сводя с меня взгляда. Он выглядел так, словно недавняя атака Карин не нанесла ему серьезного вреда, или делал вид, что это так, а его сломанный нос зажил, выпрямившись прямо у меня на глазах. Вероятно, этот тип бы предпочел сделать вид, что такого никогда не было, и что низкая маленькая девочка, разумеется, никогда не избивала его и не ломала ему нос ударом по лицу. Судя по его виду, данному варианту Саски очень хотелось сохранить лицо, как будто бы пытаясь подражать в этом нелегком деле китайским культиваторам. Можно сказать, что по меркам членов клана Учиха, лицо аниме Саски тогда было идеальным, потому что казалось в меру пафосным и в то же время горделивым, но не слишком. Его равнодушный вид заставил бы большинство людей поверить в то, что он, словно терминатор, хотя и выглядит как человек, но не ощущает каких-либо эмоций. Однако кое-что из замеченного мной свидетельствовало об обратном. Правда в том, что чакра этого соски яростно вспыхнула при моем появлении. Она излилась из его тела мощным, но невидимым потоком, как будто бы ее хозяин на мгновение утратил контроль над ней. А такое иногда случается даже с самыми искусными из ниндзя во время неожиданного, но очень мощного прилива чувств. Пауза в бою, вызванная моим появлением, не продлилась долго. Саски из фильма вновь подвергся очередной атаке со стороны Карин. Он летал в 20 метрах от поверхности земли, небрежно уклоняясь от ее размашистых ударов. Теперь, когда ее противник проявил серьезность, то у нее больше не было даже призрачной возможности хотя бы прикоснуться к нему.